я не торопилась выбираться из сладких объятий дремы. Дальшер давно ушел, поцеловав меня напоследок и попросив не задерживаться в Микароне сверх необходимого. Пообещал, что приготовит романтический ужин в нашей крошечной квартирке и будет с нетерпением ожидать нашего счастливого воссоединения. Я перевернулась на другой бок, довольно улыбаясь. Как все-таки замечательно просто лежать и ничего не делать, зная, что все испытания уже позади. Сегодня даже никуда торопиться не надо. Вашарий наверняка убежал по делам в свое ведомство. Значит, никто мне не помешает провести в праздности и ленности все утро. Хотя утром это можно было назвать с большой натяжкой. В окно, которое я по прибытии из бала забыла задернуть гординой, вливались лучи яркого полуденного солнца. Наверное, приближается час обеда, но все равно торопиться некуда. Семейство Дайчер ожидало визита своей новообретенной дочери лишь к 6 вечера. По крайней мере, так было написано на оборотной стороне визитки, которую мне вчера вручила леди Ольфия. Времени хватит и умыться, и одеться, и насладиться чашечкой кофе в полном одиночестве. Я потянулась, изо всех сил оттягивая момент окончательного пробуждения. Вообще-то, было бы неплохо наведаться в местное отделение Всемирного гномьего банка, снять денег, чтобы вечером вернуть приятелю долг за платье. Если после этого у меня останется еще хоть несколько хардиев, купить новый мыслевизор, поскольку экспериментальную модель, выданную мне Вашарием, я больше не видела после того, как очнулась в подвале. Должно быть, Эльрион раздавил и выкинул ее. Да и просто интересно, во сколько оценили мои приключения на благо короны и безопасности Нерия, Вашари и Дальшер? «Доброе утро, Киота Дайчер!» Внезапно раздался женский голос. «Вы уже встали?» Я подскочила на месте, мгновенно проснувшись. Села и испуганно заозиралась, гадая, кого же еще принесло на мою голову. В кресле напротив кровати сидела Аролия. Хозяйку гостиницы сейчас было не узнать. Осунувшаяся, в черном траурном платье, длинные темные волосы убраны под косынку, на лице ни грамма косметики. Лишь на длинных, изогнутых ногтях еще искрился облупившийся алый лак. Я поежилась, перехватив ее пустой, ничего не выражающий взгляд. Небо! Такое чувство, будто у нее случилось какое-то страшное горе. Ах, да, конечно. Наверняка она еще не знает, что король пощадил Афара. Аролия, медленно начала я, не зная, чего ожидать от убитой несчастьем женщины. Вы меня напугали своим появлением. Что-то случилось? Что-то случилось? Эхом повторила она, и злая презрительная усмешка искривила ее губы. «Глупый вопрос, Киота! Конечно, случилось! Или уже забыли про раскрытый заговор? В таком случае у вас удивительно короткая память!» «Послушайте!» — я прижала к груди одеяло, стесняясь при почти незнакомой женщине встать и одеться. «Аролия, я хочу вас обрадовать! Его Величество Тицион пощадил вашего жениха!» Афар на свободе, правда, ему запрещено возвращаться в этот мир под страхом немедленной пожизненной ссылки на рудники, но он может податься в любой другой из обжитых миров, и не обязательно в только что открытый. В глазах собеседницы зажглось какое-то подобие чувств, и я позволила себе немного расслабиться. Надеюсь, теперь-то она уберется из моего номера. Только выяснения отношений на голодный желудок мне не хватало. «Афара простили?» Чуть изменившимся голосом проговорила она. «А Эльриона?» «По этому поводу можете не беспокоиться». Я торжествующе усмехнулась. «Этот мерзавец никогда не окажется на свободе. Жаль, что в Нерии давно не используют смертную казнь в качестве меры наказания. Кто-кто, а он-то уж точно ее заслужил». Аролия, к моему величайшему удивлению, не разделила моей радости. Она побледнела до такой степени, что сравнялась цветом лица с белой стеной позади. С непонятной ненавистью уставилась на меня, неторопливо поднявшись и с вызовом вздернув подбородок. «Никогда! Слышишь? «Никогда не смей оскорблять Эльриона!» Прошипела она и прищелкнула пальцами. Тотчас же одеяло на моей кровати украсила симпатичная дырка с обгоревшими краями. Благо, что я успела вскочить, наплевав на смущение. Да, неудобно, конечно, что я не догадалась натянуть ночную сорочку после ухода Дальшера, но уж лучше показаться кому-нибудь нагишом, чем получить огненным заклинанием в лоб. «Аролия!» — воскликнула я, пытаясь одной рукой нащупать халат на стуле позади меня. «Успокойтесь! О чем вы говорите? Эльрион отрикошетил на вас проклятие, предназначенное ему. Вы могли погибнуть из-за него, не говоря уж о том, что он втянул Афара в заговор, обвинил его в убийстве, которого тот не совершал. И после всего этого вы еще защищаете его?» «Эльрион поступил так, как было нужно!» — отрезала Аролия и опять метнула смертельное заклинание мне под ноги. Правда, на этот раз я была уже более подготовлена, поэтому оно угодило в щит и бесследно впиталось в мою ауру. Да, я уже и забыла, какими преимуществами по сравнению с обычными магами обладают универсалы. Однако разгневанная хозяйка гостиницы даже не заметила, что ее чары не причиняют мне вреда. Благо, что уровень подчинения у нее был не высший, а лишь первый. Она наступала на меня, беспорядочно кидая всполохи атакующих заклинаний, и кричала при этом во весь голос. «Ты не стоишь и его ногтя, паршивая гулящая девка! Он настоящий мужчина, в отличие от тех уродов, с которыми ты спишь! Умный, отзывчивый, ласковый и добрый!» «Угу, я заметила!» С иронией отозвалась я, гадая, как же надлежит поступить с обезумевшей женщиной. Пока я просто отступала, не желая вступать в схватку, но так долго не могло продолжаться. Нельзя ведь вечно бегать от нее по комнате, тем более что она рискует поджечь всю гостиницу, если какое-нибудь заклинание попадет не в меня, а в пол или потолок. Особенно добрым и заботливым он был, когда пытался меня изнасиловать. Просто душка! Что? Аролия споткнулась на ровном месте и остановилась. Уставилась на меня ничего не понимающим взглядом. Эльрион пытался тебя изнасиловать? Тебя? Хватит лгать! Да ты вообще не в его вкусе! Тощая, кривоносая и груди почти нет! Я немедленно оскорбилась. Во-первых, нос у меня не кривой. Так, лишь небольшая горбинка есть. И грудь имеется. Поменьше, конечно, чем у Аролии, но все-таки. Зато без всяких магических модификаций. Однако польстился. Вот на меня. Я с нарочитым сочувствием развела руками. Поверь, сама не рада была подобному вниманию. Благо, что твой жених, Афар, показал себя с наилучшей стороны и осадил его. Аролия неверяще замотала головой. Нацелила было на меня палец, на кончике которого танцевали сиреневые огни очередного заклинания, но уже через миг бессильно уронила руку, закрыла лицо ладонями и не зарыдала даже, завыла, подобно бешеному зверю. «Киота, что у тебя происходит?» Дверь внезапно распахнулась, и на пороге возник Вашарий. Оцепенел при виде разгромленного номера и рыдающей Аролии, застывшей по его центру. Затем взгляд приятеля переметнулся ко мне, и я тихонько взвизгнула, осознав, что стою обнаженной. С такой поспешностью кинулась к стулу, на котором с вчера оставила после ванны халат, что споткнулась о ковер и едва не полетела на пол. Что взбесило больше всего, Вашарий даже не сделал попытки отвернуться. Он с видимым удовольствием следил за моими метаниями, изредка поглядывая на по-прежнему плачущую Аролию. Наконец, я туго подпоясалась и с облегчением вздохнула. Уверенно обернулась к приятелю, который оперся плечом на дверной косяк и грозно сдвинула брови, показывая, что его поведение было недопустимым в подобной ситуации.